Глава 4. Габриэль. «Идите к черту», — пришел мне ответ. А спустя несколько секунд еще один. «Я вас не боюсь». И снова сообщение. «Я тоже могу вас шантажировать. Расскажу всю правду о той ночи. Поэтому оставьте меня в покое». Ручки-то дрожали, пока она набирала. Буквы в некоторых словах пропущены, много злых смайликов, а последний с поцелуйчиком. Явно соскользнул палец. Я ухмыльнулся, растянулся на диване. Малышка с зубками, но быстро обломает их. Меня так просто не прокусить. А своего я привык добиваться. Через 3 дня открытие новой травматологии в той больнице, где она работала. Как раз и встретимся, если не захочет по-хорошему. У меня были способы сделать все по-плохому. Уже через 2 дня мне пришло сообщение от мэра. Он приглашал в загородный дом на уикенд. Старый лис тоже что-то задумал, и откладывать это не хотел. Помолвка Томаса и Оливии стояла всем поперек горла. И хотя официально парень еще не сделал предложение, но все говорили об этом как о свершившемся факте. Только что прессы не осветили. Младшего Лайтвуда я не знал. Он попал в мое поле зрения лишь из-за Оливии. Ничего не имел против него, но и отдавать девчонку не желал. Кажется, я уже совсем на ней помешался. Утро четверга вышло пасмурным. Если пойдет дождь, то придется организаторам переносить открытие внутрь. Как всегда, надел костюм. На этот раз синий. Мне шли такие вещи. В них я выглядел солиднее. В другой одежде больше походил на бандита. Рубашки хотя бы скрывали все мои татуировки на спине и груди. Развлекался по молодости, бунтовал. На всякий случай захватил с собой комплект сухой одежды. Если все же ливанет... Не хотел мокрым попасть домой. Уже на месте меня тут же окунули в суматоху. Репортеры суетились, как бешеные пчелы. Набрасывались на каждого прибывшего чиновника роем и закидывали вопросами. Вот кто ничего не знает о личных границах. Под набирающий оборот ветер началась торжественная часть. Долгая речь главврача, после него заведующего новым отделением, дальше должен был выступать я, после меня — представители благотворительных фондов и частные инвесторы, но нас моментально накрыло стихией. Всем спешно пришлось перемещаться внутрь нового отделения. И уже там я встретил ее глаза. Чистая синева будто потемнела при виде меня и стала, как горизонт вечернего неба. Боялась, но не показывала. Оделась она скромно, как и все врачи, голубая медицинская униформа и белый халат поверх. А ей идет... Я подошел к главврачу. «Где у вас можно переодеться? Не хочу выступать в мокром». Дождь успел вымочить пиджак и рубашку. Все же не зря взял сменную одежду. «Любой кабинет в вашем распоряжении», — улыбнулся он, кивнув на первую попавшуюся дверь. И пока все суетились и заново расставляли оборудование в огромном холле, я проскользнул в одну из комнат. «Время вышло», — написал я, оставшись в одиночестве. Водитель принес мне вещи, едва за ним закрылась дверь, как тут же снова открылась. Влетела разъяренная Оливия. Да, моя ловушка захлопнулась. Малышка попала туда и сама пока не подозревала. «Да кто вы такой?» — захлебывалась она. «Совсем ненормальный? Если еще не поняли, то скажу вам, смотря в глаза, отвалите от меня!» Я медленно подошел к окну и улыбнулся, заметив там мелькнувшую тень. Все шло, как и предполагалось. Пока девушка возмущалась, размахивая руками, я снял пиджак и рубашку. «Думаете, смутили меня? Пф! Да я голых пациентов каждый день вижу! Я к вам обращаюсь, эй!» Но договорить она не успела. Я в мгновение оказался рядом, притянул ее и впился в алые губки. Немного наклонился, чтобы девушка потеряла равновесие и обхватила руками мои плечи. Из-за такой неожиданности Оливия несколько секунд не сопротивлялась, впуская мой язык внутрь. Я сразу же почувствовал ее жар. Щечки вспыхнули огнем, а в глазах читалось недоумение. Да, мы смотрели друг на друга, не отрывались, жадно поглощали все эмоции. Периферическое зрение выхватило человека за окном. Оливия тоже заметила. Хотела повернуть голову, но я не дал. Жестко схватил пальцами затылок, не давая даже шевелиться. Ее дыхание все учащалось, заставляя задыхаться, а тело начало извиваться. Она пыталась выпутаться из моих лап, но это не так-то просто. И получилось, что Оливия скользила ладонями по моему голому телу. Долго, бесконечно долго длился наш поцелуй. Я успел изучить милого доктора, и мне до безумия понравилась ее сладость. Моя щетина царапала нежную кожу, а легкая дрожь, охватившая девушку, чертовски заводила. Наверное, я ненормальный, раз меня возбуждает страх и непокорность. В какой-то момент Оливия со стоном обвисла на моих руках, всхлипнула и опустила глаза. Вся ее спесь испарилась. А я, наконец, отстранился, но так, что наши носы почти касались друг друга. Девушка глубоко дышала, весь ее блеск размазался вокруг губ. Захотелось слезать его целиком. Время вышло. Она удивленно посмотрела на меня, а я тихо продолжил, растягивая слова. «Совсем скоро тебе придется сделать выбор. Либо замараешь себя и жениха, либо выйдешь чистой, не зацепив при этом никого. Я не понимаю. Поймешь, уже завтра». Я выпрямился и выпустил девушку. Она сразу же отошла от меня на несколько шагов. Смотрела волчонком. Потом мазнула взглядом по зеркалу и тут же в него уставилась, спешно стала приводить себя в порядок. Я молчала, ничего не сказала. «Но этого вам мало. Вы залезли целиком в мою жизнь. Пришли, что-то указываете, угрожаете. Вы мой кошмар». Оливия развернулась, и снова в ее взгляде заплясали чертики. А я уже успел накинуть новую рубашку и застегивал последнюю пуговицу. «Ты еще не знаешь, что такое кошмар. Не поможешь с галстуком? Катитесь в ад!» Она распустила растрепавшийся хвостик и яростно переделывала прическу. «И не подходите больше ко мне никогда! Это мое последнее предупреждение, дальше я пойду в полицию!» Я засмеялся в голос, а она замерла. На мгновение у нее в глазах промелькнул страх. «Что? Что смешного?» — сквозь зубы прошипела девушка. «Просто дождись завтрашнего дня. Он очень многое поменяет. Ты сама ко мне прибежишь. Никогда в жизни к вам больше не подойду». И под мой взрывной хохот Оливия выскочила из кабинета. Оставшийся день прошел спокойно. Больше я ее не видел и сразу же после церемонии отправился в офис. Дела завалили и на несколько часов погрузили в работу. А утром меня разбудили бесконечные трели телефона. «Да», — сонно ответил я. «Ты газеты читал?» — ворвался в утро вопль Харпера. «Еще нет». Я провел по лицу ладонью, снимая остатки сна. То, что там будет, я уже знал. Вопрос, что с этим сделает девушка. «Перезвони мне срочно, как прочтешь». Спустившись, я взял со стола газету, которую уже принесли мои работники. «Тайный роман или тщательно спланированная интрига?» На фоне слухов о скорой помолвке Томаса Лайтвуда появились шокирующие сведения о возможных связях его предполагаемой невесты Оливии Старглейд с другим мужчиной. Инсайдеры утверждают, что это может быть не просто случайность, а часть сложной игры за влияние и статус. Чем обернется эта история? Триумфом или крахом? Или просто девушка думала усидеть на двух стульях? И дальше наша фотография. А я неплохо вышел. Мне нравился ракурс. И Оливия. По снимку даже казалось, что она получает удовольствие от поцелуя. Если не знать всей истории, можно смело называть нас любовниками. Новость разлетелась на несколько газет. А мой телефон не умолкал. «Нам нужно что-то ответить прессе», — орал в трубку Харпер. «Пока молчим. Но, без «но», делай, как я сказал. Мэр тебя убьет». Я усмехнулся, вспомнив наш разговор. «Все будет хорошо, Генри. Выпей что-то успокоительное. Что-то нервы у тебя в последнее время не к черту». Едва положив трубку, мне пришли сообщения. Одно от Эрика с единственным смайликом. Пальчиком вверх и одно от Оливии. «Если вы срочно не опровергнете эти слухи, то сгорите в аду. Я прокляну вас». «Как мило. Так мне еще никто не мстил. Козел. Выбирай, утащишь своего жениха в скандал или же станешь невестой сенатора». «Ни за что не стану вашей невестой. Это твой выбор. Но мы его еще обсудим в выходные». Молчание. Набор текста. Потом снова молчание. Блокировка. Я расхохотался. А эта девчонка все больше и больше меня интересовала. Забавная. Будет весело с ней поиграть.